Броуди заказал лосиные отбивные и теперь ожидал заказ, потягивая пиво и просматривая дешевенькую книжку. Из автомата доносилась негромкая музыка, ставшая для него чем-то вроде приятного фона. Да чего же странный взгляд был у этой темноволосой незнакомки. Ричард Адамс в своем «Корабельном холме» использовал им же самим сочиненное словечко «затравленный». Удачное слово, думал Броуди, и как нельзя лучше подходит новому повару. Он достаточно хорошо знал Джоанни Паркс, чтобы понимать, брюнетка ни за что не получила бы эту работу, если бы не была настоящим мастером своего дела. Броуди чувствовал, что под внешней оболочкой у Джоанни прячется доброе сердце. Однако пробить эту оболочку было не так-то просто. К тому же женщина терпеть не могла бездельников и неумех. Ему было достаточно задать всего лишь пару вопросов маленькой блондинке, чтобы та обрушила на него целый водопад фактов и догадок. Но затем все стали бы перешептываться о том, что он интересовался новой поварихой. Кто-кто, а уж он-то знал, что представляют собой маленькие городки вроде Кулака Ангела. Здесь только дай повод для разговоров. Броуди и так сможет кое-что узнать о ней, просто на это уйдет немного больше времени. Пара словечек там, пара замечаний здесь. Он умел собирать информацию, когда ему это было нужно. Девушка выглядела невероятно хрупкой. Казалось, еще немного, и что-то в ней надломится. Интересно, почему? Со своего места он мог наблюдать за ее работой на кухне, и скоро ему стало понятно, что Джоанни не ошиблась. Новенькая трудилась с тем профессиональным проворством, которое позволяло заподозрить, что на самом деле у нее не две руки, а целых четыре. Броуди готов был спорить на что угодно. Это далеко не первый ее день на ресторанной кухне. И поскольку сейчас девушка интересовала его куда больше, чем книжка, он продолжал наблюдать за ней, потягивая пиво. Вряд ли у нее есть родственники в городе. Броуди жил здесь большую часть года, и до него наверняка дошли бы слухи о том, что чья-то давно сбежавшая дочь, сестра, племянница или дважды разведенная кузина внезапно вернулась домой. В то же время девушка явно не принадлежала к тем, кого принято называть перекати-поле. Скорее, она напомнила ему беглянку. Именно это он прочел в ее глазах. Пугливая осторожность и готовность упорхнуть при первых же знаках внимания. Передавая в зал очередной заказ, девушка метнула на него быстрый взгляд. Секунда, и вот она снова смотрит куда-то в сторону. Внезапно распахнулась входная дверь. Девушка обернулась на звук, и тут же лицо ее озарилось такой ослепительной улыбкой, что Броуди невольно заморгал. Все в ней вдруг изменилось. Откуда ни возьмись, появились легкость и мягкость. И Броуди понял, что ее привлекательность кроется не только в хрупкой красоте. Он тоже взглянул в сторону двери, чтобы понять, кто же удостоился столь щедрой улыбки, и увидел Мака Драббера. Войдя в зал, тот приветливо махнул девушке рукой. Пожалуй, она все-таки здесь была не совсем чужая. Мак подсел за столик к Броуди. — Как дела? — В порядке. Зашел вот перекусить, чтобы самому не стоять у плиты. Есть тут на чем остановить взгляд. Выждав секунду, он лукаво подмигнул. Кроме нового повара. Я заказал отбивные, Мак. Ты же никогда не ходил сюда по субботам. Твой день четверг, спагетти. Надоело питаться консервами. К тому же хотел посмотреть, как у девочки идут дела. Она тут первый день. Заскочила в город, чтобы поменять шланг радиатора. «Всего-то и нужно подождать, каких-нибудь 5 минут. И вот вы уже в курсе событий. Вот оно что. Ну да. А заодно устроилась к Джоанне. Рада была да нельзя. Она с Востока, из Бостона. Сняла здесь комнату в гостинице. Зовут Рис Гилмор. Он прервался, когда Линда Гейл принесла Броуди его заказ. «Добрый вечер, мистер Драббер. Как поживаете? Что хотели бы заказать?» Наклонившись, Мак заглянул в тарелку к Броуди. «Выглядит очень даже ничего. Наша новенькая классно готовит. Броуди, скажите потом, как вам отбивные. Кстати, принести что-нибудь еще?» «Бутылку пива». «Сейчас будет, мистер Драббер?» «Золотце! Принеси мне колу и то, что заказал мой друг. Отбивные выглядят лучше некуда». «Это точно», — подумал Броуди, тем более, что к отбивным прилагалась щедрая порция запеченного картофеля и фасоли. Еда была красиво разложена на гладкой белой тарелке, что составляло приятный контраст тем беспорядочным кучкам, которыми обычно раскладывала свою стряпню Джоанни. «Видел тебя вчера на озере», — заметил Мак. «Что-нибудь поймал?» «Я просто катался на лодке». Броуди отрезал кусочек мяса, попробовал. «В этом ты весь, друг мой. Постоянно плаваешь на лодке, но не удишь. Время от времени выбираешься в леса, но не за дичью. Поймай я кого-нибудь или подстрели, пришлось бы потом готовить». «Это точно. Ну как?» «Замечательно». Броуди отправил в рот еще кусочек. «Просто великолепно». Поскольку Мак Драббер относился к числу тех, на кого Броуди не жаль было потратить вечер, он не стал спешить с кофе, а продолжал болтать с приятелем, пока тот разбирался с собственной порцией. «У фасоли совсем другой вкус. Более изысканный. Я бы даже сказал, что она вкуснее, чем обычно. Но если ты повторишь мои слова при Джоанне, я назову тебя гнусным лжецом». «Девушка остановилась в гостинице. Вполне возможно, она не собирается задерживаться здесь надолго. Пока сняла на неделю». Мак любил досконально вникать во все, что происходило в городе. В конце концов, он был не только владельцем магазина, но еще и мэром. Слухи, полагал Мак, это неотъемлемая часть его обязанностей. «А знаешь, Броуди, мне лично кажется, что денег у него маловато». И Мак, прежде чем подцепить остатки фасоли, многозначительно махнул вилкой. «За ремонт она расплатилась наличными. Да и в гостинице, как я слышал, тоже. Нет кредитных карточек». «Вот так-так. Неужели эта загадочная особа от кого-то скрывается? Возможно, она не хочет, чтобы ее выследили, поэтому и пользуется наличными». «Ты слишком подозрителен». Мак отправил в рот последний кусочек отбивной. «Наверняка она не совершила ничего плохого. У нее такое честное лицо. А ты, я смотрю, настоящий романтик. Кстати, о романтиках». Броуди многозначительно кивнул в сторону двери. Новый посетитель был одет в джинсы и рубашку, поверх которой красовалась черная куртка. Дополняли наряд сапоги из змеиной кожи, пояс в стиле Сэма Брауна и серая ковбойская шляпа. Одно слово — ковбой, каким его принято изображать в фильмах. Под шляпой курчавились русые песочного оттенка волосы, спокойное привлекательное лицо, подбородок с ямочкой и нежно-голубые глаза. Они-то и служили ему главным оружием в деле обольщения женщин. Он в развалочку, иными словами не назовешь, прошествовал к стойке и удобно устроился на одном из стульев. Ло решил разведать, заслуживает ли новенькая того, чтобы тратить на нее время. Покачав головой, Мак проживал остатки картофеля. «Тут уж ничего не поделаешь. Ло есть ло. Парень — сама любезность, но я надеюсь, что у нее хватит здравого смысла не поддаться на его ухаживание. Одним из любимых развлечений Броуди было наблюдать за тем, как Ло отправляет в нокаут одну женщину за другой. «Спорим на 10 баксов, что он уболтает новенькую еще до конца недели, и она станет очередным достижением в списке его постельных развлечений?» Мак неодобрительно взглянул на приятеля. «Не дело говорить так об этой милой девушке. Ты знаком с ней несколько часов. С чего ты взял, что она такая уж милая?» «Я это сразу понял. Хочешь спорить? Давай. Все равно тебе платить». У Броуди вырвался смешок. Мак не курил и не брал в рот ни капли спиртного. Если он и встречался с женщинами, то делал это так, что никто и не догадывался. «Это всего лишь секс, Мак». Заметив смущение друга, Броуди довольно ухмыльнулся. «Ты же помнишь, что это такое?» «Смутно припоминаю».